Лишь холодным ветерком потянуло снизу, когда я подошел к большой лестнице на северном краю площадки. Ни малейшего намека на человеческое присутствие за чернотой не ощущалось. Признаков жизни и на нижних уровнях Центрального собора почти не было. А уж это место, близ вершины, полное вязкого полумрака, практически напрашивалось на то, чтобы его классифицировали как красивые безжизненные руины. С трудом верилось, что именно здесь обитает важнейшая организация, правящая всем миром людей. Если мне не изменяет память, наверху церкви Аксиомы есть группа людей, называемых старейшинами. Это помимо Ордена Рыцарей Единства. Интересно, почему мы, поднявшись так высоко, до сих пор ни на кого из них не наткнулись? Заняв позицию справа от Алисы и начав спускаться вместе с ней, я тихо спросил ее об этом. Дева-рыцарь тут же нахмурилась и ответила таким же шепотом. «Если говорить абсолютно честно, даже нам, рыцарям единства, не рассказывают в полной мере про материи, касающиеся старейших. Мы слышали, что на верхних этажах, начиная с 96-го, есть некий совет старейших, но рыцарям туда входить воспрещается, и...» «Ха, для начала, чем вообще занимаются эти старейшие?» «Индексом запретов». Голос Алисы посерьезнел. «Проверка жителей мира людей на подчинение индексу запретов. Вот работа старейших. И когда появляется кто-то, кто нарушает запрет, за ним посылают рыцари единства. Приказ отправиться в Северную Центорию, в Академию Мастеров Меча и арестовать вас, Юджо, мне тоже отдал один из старейших». «Понятно. То есть, можно сказать, совет старейших выполняет работу первосвященника, а?» «Но это просто потрясающе, что осторожная администратор дала им такую громадную власть. Или, может, у старейших тоже память подавляется? Так же, как у рыцарей единства». Алиса покачала головой и хмуро посмотрела на меня. «Будь так любезен, не говори больше ничего про память. Мне бы не хотелось, чтобы у меня еще и левый глаз заболел». «Прости, но, думаю, уже не заболит. И с Юджо после того, как он сломал печать, тоже ничего особенного не произошло». «Надеюсь, что так». Я взглянул на Алису, поглаживающую повязку поверх правой глазницы, и припомнил, что произошло на карнизе. Перед тем, как она решилась восстать против церкви и сражаться с первосвященницей, ее всю трясло. Однако, модуль благочестия, который, по идее, должен был быть вставлен в ее пульсвет, не проявил ни малейших признаков нестабильности. Я раньше предполагал, что фрагмент памяти, отобранный у Алисы администратором, включал в себя воспоминания о младшей сестре Сельке или о друге детства Юджо, но в отличие от случая с Элдри, фиолетовая призма совершенно не собиралась вылезать у нее изо лба, ни когда Дева-рыцарь встретилась с Юджо в Академии Мастеров Меча, ни когда она услышала имя Сельки. В таком случае, что же за воспоминания администратор украла у Алисы? Сейчас раздумывать об этом бессмысленно, ведь если кардинал проведет для нас так называемый обратный синтез, Алиса вернет себе прежние воспоминания, а личность рыцаря единства, шагающая сейчас рядом со мной, исчезнет. У меня вдруг мягко кольнуло в сердце, но я продолжил на автомате передвигать ноги. Посреди ночи ничто, кроме наших шагов, не звучало на лестнице. Тишина царила кладбищенская. В пятый раз, выйдя на лестничную площадку с красным ковром, я обнаружил, что лестница кончилась, зато появилась громадная двухстворчатая дверь. Этажи с 94 до 91 мы не изучали. Впрочем, до сих пор ни на полу, ни на стенах никаких следов сражения не обнаруживалось. Алиса остановилась. Я взглядом спросил у нее. «Здесь?» «Так, вот здесь большая ванна на 90-м. Дядя ни за что не выбрал бы это место, чтобы перехватить его, так мне кажется. Но этот человек просто...» Проглотив остаток фразы, Алиса подняла правую руку и прижала к дверной створке. Толстая мраморная плитка легко и бесшумно повернулась. Тут же изнутри рванулся густой белый туман, и я машинально отвернулся. «О, вот это порог! Какого же размера эта ванна? Я вообще ничего не вижу!» Это было, похоже, не совсем правдой, но так было бы здорово скинуть пропотевшую одежду и сигануть в теплую водичку. С этой мыслью я шагнул в комнату. И лишь тогда осознал, что белый туман, липнущий к моему телу, вовсе не пар, поднимающийся от горячей воды. Это была волна холода, вызванная очень низкой температурой. Похоже, для Алисы это тоже стало сюрпризом, судя по тому, что она негромко чихнула. Я тоже чихнул, но мощно, как следует. Сильно сомневаюсь, что мое дыхание было таким уж могучим, однако белая вуаль тут же мягко разошлась в стороны. При виде открывшейся картины гигантской ванны я застыл, как вкопанный. Комната, похоже, занимала весь этаж. Противоположная стена была так далеко, что различалась с трудом. Ванну разделяла надвое дорожка, идущая прямо от того места, где стояли мы с Алисой. Каждая из половин представляла собой емкость шириной на глаз 50 метров. Но больше всего ужасало то, что левая половина, которая, по идее, должна была быть до краев заполнена горячей водой, вся заледенела. Даже струя воды из расположенного в углу комнаты крана, смахивающего на звериную голову, превратилась в изогнутую сосульку. Верный признак, что замерзла она мгновенно. Это, разумеется, не было естественным явлением. Следовало признать, что передо мной результат применения какого-то крупномасштабного священного искусства. Однако заморозить разом такое количество воды – задачка не из простых. Если здесь применялись обычные замораживающие священные искусства, использующие элементы холода, то понадобился как максимум десяток высококлассных магов. Я прошел влево, спустился по ступеням, отделяющим дорожку от ванны, и поставил ногу на твердую белую ледяную поверхность. Лед под моим весом даже не скрипнул, а ведь при мне был и мой черный меч. Похоже, тут все промерзло до дна. «Кто вообще? И зачем?» Обалдело пробормотал я, пробираясь сквозь липкий туман. Сделав несколько шагов, я наступил на что-то твердое. Это что-то хрустнуло и тут же рассыпалось. Нахмурившись, я посмотрел под ноги и обнаружил на ледяной поверхности множество круглых комочков. Протянув руку, я отломил один из них и поднес к губам. Там были прозрачно-синие лепестки. Ледяная роза. Я уже видел такие розы, и не один раз. Когда сражался с заместителем командующего Фанатио Синтезис Ту на 50-м этаже собора, в великом коридоре духовного света. И когда сражался с рыцарем единства Алисой Синтезис Сёти на 80-м этаже, в облачном саду. Эти ледяные цветы порождало искусство полного контроля над оружием, применяемое Юджо. Иными словами, всю эту громадную ванну заморозило не священное искусство, а... Юджо. Раздался легкий хруст. Это подошла Алиса. Распахнув левый глаз от потрясения, она хрипло прошептала. «Ничего себе! Это все сделал Юджо?» «Да, это точно он. Это искусство полного контроля над его мечом голубой розы. Честно говоря... Никогда не думал, что оно такое крутое». Юджио упоминал, что его искусство полного контроля предназначено для ограничения подвижности противников. Но это уже за гранью разумного. Если кто-то окажется схвачен этим ледяным адом, его или ее жизнь улетучится в момент. Возможно, он действительно справился с легендарным рыцарем Беркули. Я встревоженно заозирался по сторонам. Элемент тьмы, искавший меч голубой розы, указывал куда-то сюда. А значит, и Юджио тоже где-то поблизости. Вдруг Алиса рядом со мной тихо ахнула. В следующий миг я резко втянул в воздух. Взгляд девы-рыцаря упирался в крупный силуэт в 20 метрах от нас. Вне всяких сомнений, это был контур человеческих плеч и головы. Кто-то, закованный в лед. Переглянувшись с Алисой, мы побежали, кроша ледяные розы под ногами. Но тут же я понял, что силуэт во льду принадлежит не Юджо. Эти плечи и шея были в несколько раз шире, чем у него. От разочарования и настороженности я снизил темп. Зато Алиса побежала быстрее. У нее вырвался пронзительный крик. «Дядя!» Она без колебаний кинулась прямо к застывшей фигуре. «Это командующий рыцарями единства Беркули? Тогда куда делся Юджо?» Несмотря на замешательство, я снова прибавил ходу. Несколько секунд спустя, когда я добрался до погруженного в лед великана, Алиса уже стояла перед ним на коленях, сцепив руки перед грудью. У нее вырвался почти что крик. «Дядя! Ваша светлость командующий! Что случилось? Что вы тут?» Алиса же уже должна знать, что умеет меч Голубой Розы. Она ведь на себе испытала его действия в состоянии полного контроля на 80-м этаже. Мои сомнения рассеялись в следующий же миг. Здоровяк, утонувший по грудь в толстом льду, не просто замерз. По плечи, бугрящиеся мускулами, толстая как бревно шея, мужественное лицо воина. Все было безжизненно серым. «Это не полный контроль, Юджо!» Ошеломленно пробормотал я. Алиса, по-прежнему стоящая на коленях, чуть ахнула. «Я тоже так считаю. Я когда-то давно слышала от дяди. Распорядитель, глава совета старейших, облечен властью превращать в камень любого человека, включая даже рыцарей единства. По-моему, священное искусство называется Deep Freeze». «Deep Freeze? Но почему? Ведь он же важная сила. Он должен прямо сейчас сражаться с нами, чужаками». «Дядя, по-моему, не вполне доверял инструкциям, которые получал от Совета Старейших. Однако он верил, что мир без церкви Аксиомы не смог бы существовать, как и я раньше верила. И потому день за днем сражался на ее стороне. Какой бы властью не обладал распорядитель, такое обращение совершенно незаслуженное, какие бы там ни были обстоятельства!» Повесив голову, Алиса заплакала. Слезы потекли из левого глаза ей на колени. Даже не пытаясь вытереть лицо, она потянулась обеими руками и прильнула к окаменевшему Беркули. Капельки влаги упали на щеки командующего, рассыпались искорками света. И тут случилось. По ушам ударил громкий треск. Алиса вскочила на ноги и уставилась на шею Беркули. Слабое тепло ее слез будто расходилось по камню. И на поверхности появились тонкие трещины. Потом их резко стало больше. Крохотные кусочки камня начали отваливаться. Пепельно-серая каменная статуя заскрипела. Ее голова медленно, неуклюже повернулась. Нам с Алисой оставалось лишь ошеломленно смотреть. Вскоре каменная фигура наконец приподняла голову. И на этот раз трещинки появились возле рта. Кусочки, которые всего несколько часов назад были живой плотью и кровью, отваливались без остановки. Судя по названию, команда Deep Freeze полностью замораживает не только физические тела обитателей Подмирья, но и их сознание. Это совсем другое, чем загипсовать кого-то в реальном мире. Здесь люди становятся неспособны ко всем абсолютно движениям. Так им велит бог по имени Система. А этот человек на наших глазах прорубался сквозь запрет собственной силой воли. «Дядя, не надо! Не надо! Вы рассыплетесь, дядя!» прокричала Алиса со слезами в голосе. Однако командующий Беркули продолжал сражаться с богом. Наконец, под особенно громкий треск у него поднялись веки. Глаза его были такими же серыми, как кожа, но радужки подрагивали, точно поверхность воды, и к ним самую малость вернулся голубоватый оттенок. Я прямо ощущал силу воли, исходящую от этих глаз. Губы изогнулись в широкой улыбке, каменные кусочки продолжали опадать и выпустили наружу ужасно хриплый, но твердый голос. «Эй, малышка, не надо так плакать. А то всю красоту проплачешь». «Дядя! Кончай уже! Ты ж не думаешь, что я копыта откину от одного заклинания? Правда?» «О!» Беркули замолчал и просто смотрел на заплаканное лицо Алисы с самодельной повязкой поверх правого глаза. Потом смазанно улыбнулся. Мне показалось, что в его улыбке сквозила отеческая любовь. «Вот значит как! Малышка, ты, наконец, прошла через эту систему. Ха-ха. печать в правом глазу, с которой я прожил 300 лет, да так и не сломал. Дядя, я... Не смотри на меня так. Я рад. Теперь мне нечему больше тебя учить, малышка. Это неправда! Я хочу еще очень-очень многому у вас научиться, дядя! Даже не пытаясь держать детские рыдания, Алиса вновь обеими руками обняла командующего за шею. По-прежнему ласково улыбаясь, Беркули прошептал ей в ухо. «Ты точно сможешь, малышка! Ошибки церкви Аксиомы! Исправь их и сделай этот искривленный мир таким, каким он должен быть!» Я заметил, что его голос стремительно угасает. Потрясающая сила воли, порожденная пульсцветом командующего, практически истощилась. Глаза Беркули, снова потерявшие цвет и ставшие каменно-серыми, вдруг обратились на меня. Неподвижные губы испустили хриплый, тяжелый голос. «Слушай, щенок, я оставляю малышку Алису в твоих руках». «Понятно», — коротко ответил я и кивнул. Герой древних времен кивнул в ответ, и новые трещины пошли по его шее. В белом холодном воздухе моих ушей коснулись его, видимо, последние слова. «Твоего товарища забрал распорядитель Чуделкин. Скорее всего, к первосвященнику. Поспеши, пока тот парнишка не заблудился в паутине собственной памяти». Его голос оборвался, и командующий рыцарями единства Беркули превратился в безмолвный камень. Густая белизна покрывала его тело по грудь. Множество трещин, идущих по голове от шеи до глаз, лишь подчеркивали его доблесть, присущую герою легенд. «Дядя,